Серега Тиньшанский вручил нам увесистый пакет с амоналом килограмма на 3, да еще и извинялся. Магния у меня не было, так что я в качестве восстановителя добавил алюминий. Он не так бурно реагирует, но рвет тоже сильно. Улетят фашисты в тревожную даль. Можете с веществом обращаться спокойно. От спички амонал не воспламеняется. — Что с золотом, Серега? — поинтересовался Борода. — Плохо. Серега сделался грустен, как ребенок, не справившийся с элементарным маминым поручением. Сдал только 200 граммов, но по 9. Вот деньги. Остальное обработаю позже, у меня кислоты не хватило. — Мы ж тебе привезли. — Я зато амональчика побольше наделал, — оживился химик. — В тревожную даль, гадов. Громить их. Смерть фашистам. — Ладно, Сергей, — сказал я, — мы вернемся довольно скоро. Если нам понадобятся деньги, мы обратимся к вам. Надеюсь, к этому моменту вы продадите еще некоторое количество сырья. Если мы не появимся, оно остается в вашем полном распоряжении. Только очень вас прошу, не пытайтесь сами вести войну против кого бы то ни было. Я вижу, вы очень образованный человек. Вам стоило бы больше времени уделять науке. Надо бить фашистов. Это за вас осуществят другие. Вы и так сделали почти невозможное. Взрывчатка нам крайне необходима. Постарайтесь в дальнейшем не привлекать к себе внимания резкими высказываниями. Вы нам еще понадобитесь. Мы будем знать, что у нас в резерве есть надежный человек с большим научным опытом. «Хорошо», — согласился Серега. «Перейду на конспиративное положение. Я тут еще для вас кое-что припас». Он дал мне еще один сверток. «Что это?» «Термит. Температура горения 2500 градусов. Сталь прожигает». «Пришлось взять и термит. Ладно уж, пригодится». «Ловко ты его успокоил», — сказал Борода уже в машине. «А куда было деваться? Я не хотел бы, чтобы он нарвался на неприятности. В конце концов, он мог бы, сам того не желая, подставить и нас». «Но это вряд ли. Я же говорил, он и под пытками не выдаст». «Значит, я не хотел второго Джордано Бруно». Я загнал машину во двор дома Бороды и хотел побыстрее загрузиться и трогать. Сегодня вечером мы должны были соединиться с группой Дока. Я спустился к боцману, мы взяли пушки, завернутые в туристические коврики, и понесли к машине. Но вынуждены были вернуться, увидев, что Бороду обступило все население дома номер 32 по Сверчинского, кроме деда. Жильцы со второго этажа, пожилой папаша и сынок лет 30, как опытные автомобилисты, обсуждали достоинства и недостатки различных марок иностранных автомобилей. Во Львове все машины были иномарками в среднем 12-13-летней давности, привезенными из Щецина, городка на германо-польской границе, знаменитого гигантской автомобильной ярмаркой. Бывали там и мы, но не для покупки машины, а на очередном спецзадании. Здесь же торчали и дети, и Лариса, отпускавшая в адрес Бороды язвительные шуточки. Так что погрузку вооружений пришлось отложить до того времени, пока не рассосется толпа. Из-за этой непредвиденной задержки мы выехали только во второй половине дня. Все это время всем нам, кроме боцмана, пришлось маяться вынужденным бездельем. Боцман же корпел над веществами, полученными у великого химика, приводя их в боевое состояние. Хорошо еще, что у Бороды было полно инструментов и всяческого хлама, обрезков труб, изрядных кусков кровельного железа и вообще чего угодно, натасканного им, как белкой в свое дупло, с окрестных свалок. Боцман делал взрыватели, накопители давления и даже улыбался довольно. Наверное, получались у него эффективные и надежные взрывные устройства. Наконец можно было отправляться. Боцман сел за руль старого, но надежного «Фиата» и, руководствуясь атласом автомобильных дорог, повез нас в Яремчу. Вечерело, жара спала, но было неимоверно душно. Боцман гнал машину, сбрасывая со 180 только на поворотах. Узкие, разбитые дороги Прикарпатья не позволяли идти на большей скорости. Трасса петляла в двух плоскостях. Спуск, правый поворот, левый поворот, подъем. И снова спуск, подъем, поворот. Мы шли почти строго на юг. Перед нами был чистый горизонт, но в зеркальце или оглянувшись, можно было увидеть только свинец. нас догонял холодный фронт. В Ивано-Франковске мы были в 9 вечера. Минут 20 пропетляли по улочкам города, пока не вышли на трассу Франковск-Рахов. До Яремчи оставалось около 100 километров. Теперь мы шли на запад, и фронт надвигался справа. Дорога была плохая, но безлюдная, вернее, безмашинная, и боцман поддал газу.